Контратака. За две недели до времени X я провел на флагмане «Толстушка Джоан» заседание командующих всех флотов Унатари и Роя, а также пригласил на него генералов и сэков. В штабе флота на огромной светящейся голограмме отображались территории Роя. Зеленые маркеры обозначали свободные от врага системы, красные — цель нашей атаки. 9 оккупированных чужими. С закрепленным возле рта микрофоном и лазерной указкой в руке я расставлял на тактической карте маркеры готовящихся к атаке флотов и сразу же опрашивал адмиралов, выясняя состояние готовности кораблей и ставя конкретные задачи перед каждым из подразделений. В первой фазе атаки мы наносим одновременный удар сразу по 5 звездным системам чужих — Хе, Лобь, Айсар, Сопь и Хре. Ситуацию во всех этих системах постоянно контролируют наши фрегаты-невидимки, так что сюрпризов со стороны врага не ожидается. Наиболее крупные силы чужих противостоят нам в системе Сопь — 80 звездолетов с 2 бегемотами. Ими займусь я сам, со мной будет легкий флот Унатари при поддержке всех 3 кэрриеров. Атакой со стороны системы Кии мы свяжем основные силы противника боем и постараемся не допустить бегства бегемотов. К сожалению, уничтожать линкоры чужих придется по старинке. Нельзя допустить, чтобы противник столь рано узнал о наших новых военных разработках и передал информацию своей королеве. Поэтому со мной пойдут 2 десантных трия, помогут при штурме бегемотов, захватят станцию, а затем выгрузят десант на планету СОП-5. Тут я сделал паузу, поискал глазами среди собравшихся огромного Исеек Минора и представил своего знакомого. Генерал Савас Ях. На основании данных космической разведки разработал план захвата плацдармов на поверхности планеты СОП-5. Я прошу его прокомментировать свои выводы. Длинная многоножка выползла вперед в центр зала и, перещелкивая с помощью ручного пульта кадры на экранах, стала показывать снимки объектов обороны чужих, комментируя каждое изображение. Озвученные генералом расчеты откровенно пугали. До 70% десантных модулей будут сбиты противником еще на стадии прохождения атмосферы. 25% десантников погибнут при развертывании защитных экранов над зонами высадки. Лишь после этого потери живой силы в единицу времени сократятся, а выжившие будут способны принять новые группы десанта на контролируемых плацдармах. Я снова взял слово. Все вы знаете, что я стараюсь избегать больших потерь. Но в данном случае мы не можем ждать, пока подойдут линкоры остальных флотов и подавят системы ПВО противника. Все наши тяжелые калибры будут плотно задействованы на других направлениях атаки. Ожидать же от легких крейсеров эффективной работы по наземным целям не приходится. Поэтому потери первой волны десанта ИСЭК-доминантов на СОП-5 будут огромными. Высадившимся же бойцам придется продержаться 30 часов до подхода подкрепления десанта второй волны. К моменту появления помощи количество выживших будет измеряться уже не тысячами, а сотнями, если не десятками. «Это есть война, и потерять солдат на война неизбежно», прокомментировал адмирал Хераис Веш мои слова, и остальные исеки согласились с ним. Я внимательно выслушал собравшихся, возражений к плану атаки по линии Киесопь не было. Адмиралы и генералы абсолютно не страшились потери сотен тысяч бойцов-богомолов и лишь опасались, что вражеские бегемоты смогут уйти из звездной системы Сопь и появиться на других участках фронта. «За бегемоты не переживайте, мы их удержим», — проговорил я, когда все желающие уже высказались. «Что же касательно десантников, я знаю обычаи Роя. Проще и дешевле вырастить нового богомола, чем вылечить израненного. Но я привык ценить своих бойцов, поэтому слушайте мое решение. Для атаки СОП-5 мне потребуются лучшие из лучших десантников и ИСЭК-доминантов. Те из них, кто сумеет удержать плацдарм и останется жив, заслужит ярко-красную окраску панциря и почетную белую полосу через грудь, означающую право на лечение. Если у Роя не будет возможности заниматься ранеными бойцами, государство Унатари позаботится о них. Я считаю, что герои должны служить живым примером для остальных, а не обедом для тех, кто пришел за ними на все готовое. Изменение репутации. Отношение к вам расы ИСЭК улучшилось. Отношение к вам расы ИСЭК-доминанта плюс 42. Уважение. Отношение к вам расы ИСЭК-прайм плюс 24. Благосклонность. Судя по всему, нововведение было принято Роем весьма позитивно. Более того, генералы посовещались между собой и предложили ввести общие правила для всех десантных операций Роя. Бойцы первой волны еще до высадки получают право на устрашающую красную окраску, а количество белых полос на панцире будет символизировать количество высадок. Затем я объяснил собравшимся задачи других флотов, наступающих по другим направлениям. По линии Хс-Хрё атакует тяжелый состав флота Унатари, усиленный пограничным флотом Яйхо. 450 боевых звездолетов, из которых 6 линкоров и 40 тяжелых крейсеров, должны были без проблем смести заслон из жалких 11 фрегатов и эсминцев чужих. Адмирал Майк Тонакат головой ручался, что справится с задачей. По линии Аритхе адмирал Хираис Веш поведет флот Юха, состоящий преимущественно из кораблей Исеакаритов. Поддержку ему окажет флот Фастел. Разведка сообщала, что в системе Хе находится лишь 4 метеора чужих, так что проблем на этом направлении также не ожидалось. По линии Беш-Лобь адмирал Кира Сабута поведет красно-синий флот, состоящий из остатков флота 14-го сектора Красного дома и примкнувших к нему боевых звездолетов, капитаны которых покинули Синий дом вслед за кронпринцессой Натали. Поддержку ему будет оказывать эскадрилья Дихо. На этом направлении разведка вообще не обнаружила противника, но я несколько исказил отчет и сообщил об 11 легких кораблях чужих, чтобы мои капитаны не расслаблялись. И, наконец, основные силы Роя, тяжелый флот Вирха и штурмовой флот Айха, общей численностью в 1200 звездолетов, из которых 11 линкоров Мереш и 70 тяжелых крейсеров Легаш, эти силы я отдал адмиралу Мас-Ажу, как самому опытному из адмиралов Роя. Противостоять ему в системе скопления Айсар будут 26 кораблей чужих, из которых сразу 6 кувалд. Мас-Аш, твое направление одно из самых трудных, но я рассчитываю на твои способности. У тебя 50-кратное преимущество в численности кораблей и 30-кратное в весе залпа, так что победу ты одержишь в любом случае. Но твоя задача не просто победить, а сделать это с минимальными потерями, так как я очень рассчитываю на твои корабли при дальнейшем наступлении. Я лично проведу тренировку твоего флота, чтобы до каждого насекомого дошло на уровне рефлексов, как сражаться с кувалдами, как сбивать назойливые метеоры и что делать с отшельниками и аскетами. После постановки задач я озвучил главное требование. Через 5 дней с начала контратаки все системы Роя должны быть очищены от звездолетов чужих. После этого 12 трие под охраной фрегатов будут заниматься переброской десанта для наземных операций и освобождением планет Роя. А остальные боевые звездолеты всех флотов соберутся в системе Ухс и совершат прыжок на территорию чужих. Мои разведчики исследовали более 20 звездных систем чужих, составили карту варп-маяков и углубились на 5 и более прыжков от территории Роя. Значительных сил чужих разведка не обнаружила, зато нашла верфи легких кораблей и многочисленные свидетельства имевшихся там активных боевых действий. Судя по обломкам звездолетов, незнакомых конструкций в космосе и следам разрушений на поверхности планет, там совсем еще недавно жила какая-то разумная раса, но она уже уничтожена чужими. Верфи захвачены и используются для производства метеоров. Подозреваю, что дальше мы найдем и места постройки тяжелых и сверхтяжелых кораблей противника. Именно уничтожением всей этой инфраструктуры наш объединенный флот и займется. Наша же главная задача — заставить королеву чужих прийти на защиту своих территорий и атаковать ее. Огромный черный исеек-доминант Мас-Аш шагнул вперед и низко поклонился. Бионика перевела стрекотание насекомого. Гросс-адмирал Георг, я рискну повторить свой вопрос, который задал на встрече Унай и Гир. Как вообще возможно уничтожить столь огромный непробиваемый корабль чужих, как королева? Есть один способ. Я поискал глазами Мариан Сабати с Флорианой и подозвал обеих ищущих правду ближе. Появление Мариан Сабати особого интереса у собравшихся не вызвало, и Сейки ее практически не знали. Но когда укутанная в мрачную темную мантию парализованная Флора в сопровождении неизменной четверки Исеек-мажоров медленно двинулась вперед на своем летающем кресле, я увидел любопытнейшую картину. Сперва Хираис Веш и Кира Сабута, а вслед за ними другие адмиралы и генералы всех раз уважительно преклонили колени перед маленькой, ищущей правду. «Мой принц, мне даже неудобно. Я чувствую их общий настрой, собравшиеся надеются на меня, считают меня талисманом удачи и символом ваших побед. Они искренне верят в мое могущество». Мариан Сабати при виде оказываемых малышке почести удивленно фыркнула, но ничего не сказала. «Я же продолжил свою мысль». Королева чужих каждый раз пробовала проводить ментальные атаки. Не думаю, что при следующей нашей встрече она изменит свои привычки. Как псионик, королева достаточно слаба, обычный человек с хорошей силой воли вполне справляется с отражением внушения. Поэтому ищущие правду подловят королеву во время ментальной атаки и сами, объединив усилия, нанесут ей удар. Мариан Сабати состроила удивленную и даже несколько недовольную гримасу, внимательно посмотрела на Флориану, а потом обратилась ко мне. «Кронпринц Георг, я ценю ваше доверие, но где гарантия, что мы вдвоем с этой малышкой справимся против такого жуткого монстра?» «Разве я говорил что-то про вдвоем?» — улыбнулся я этой красивой и опасной женщине. «На флагмане толстушка Джоан, весь 17-й этаж отдан под ИСЭК-мажоров. Там собралось свыше 300 наиболее ментально сильных особей, которые помогут вам накачкой энергии. Сейчас ИСЭК-мажоры еще только тренируются работать в группе, но уже виден большой потенциал этого живого инструмента. 100 ИСЭК-мажоров будут подкачивать флору, 100 тебя. А остальные?» Мариан Сабати задумалась на секунду, после чего рассыпалась в хищной улыбке оскале. «С нами будет Мия». Я заметил, как возбужденно стали переговариваться ИСЭКи в зале. Не было никакого сомнения, что это имя им хорошо знакомо. «Да, Мия будет участвовать», — подтвердил я. «Но даже не моя смертоносная супруга будет на острие атаки. С нами будет Криста, древнейшая, ищущая правду, согласилась помочь уничтожить королеву чужих. Это было непросто, но посол государства Унатари в синем доме Паола Тон Акад смогла уговорить свою родную прабабку помочь нам. Более того, Криста обещала привлечь к атаке несколько своих друзей-псиоников. «Мой принц, я вижу изъян в вашем плане. Из-за введенной оранжевым домом информационной блокады Криста будет доступна всего лишь несколько минут каждые 70 часов, пока виден маяк аритов из систем механоидов». Это было действительно так. И моя сестра Катерина уже указывала на это тонкое место в моих планах. Поэтому пока остальные, собравшиеся, это не сообразили, я сам решил отметить этот изъян. Существует важный нюанс, который ставит под угрозу весь план атаки королевы чужих. Информационная блокада, которую ввел Оранжевый дом против Унатари и Роя. Из-за этой блокады ищущие правду из разных регионов не могут работать сообща. А потому в оставшиеся до контратаки 2 недели эту проблему необходимо устранить. Королева Роя Най-Игир отмечала, что я известен своими нестандартными решениями. Так вот, слушайте очередной такой нестандартный шаг. Все флота Роя и Унатари сегодня же отправятся в систему Сивала, после чего все вместе одновременно совершат прыжок в звездную систему Форпост 4 9-го сектора периметра. Координаты для открытия варп-туннеля я смогу предоставить. Я прекрасно знаю, что Рой не воюет против Оранжевого дома, а потому не требую от ИСЭКов вмешиваться в то, что будет происходить в звездной системе Форпост 4. Но корабли Роя обязаны прибыть в 9-й сектор. Это приказ гросс-адмирала Роя. Айна поставила передо мной чашечку бодрящего напитка из обжаренных орешков фиро. Моя сестра от своей порции кофе отказалась. Вообще, Катерина сегодня выглядела на редкость рассеянной и излишне взволнованной. На мой прямой вопрос о причине такого задумчивого состояния сестра лишь пожала плечами. «Не нравится мне все это, Георг. Успех наших действий зависит от факторов, на которые мы не можем повлиять. Я понимаю твою задумку — прижать Светлану Тон-Месфель с ее флотом и выторговать от Оранжевого дома определенные уступки. Но что, если флота 9-го сектора периметра в системе Форпост 4 не окажется? Там он, сестренка, и никуда уже не денется. Этот флот видел 11-й, когда механоид возвращался обратно через 9-й сектор. Да и парализованная Флориана подтверждает, что флот по-прежнему стоит там». Катерина задумчиво покрутила прядь волос и высказала свое мнение. «Брат, я соглашусь с тобой, что план может сработать. Светлана Тон-Месфель очень амбициозная, и у нее больше нет никакого стимула хранить верность Оранжевому дому. К тому же она не знает, что корабли Роя не пойдут в атаку и увидит лишь 5-кратное преимущество противника. Между разгромом, какой ты ей непременно устроишь при таком соотношении сил, и какими-то политическими уступками она однозначно выберет второе. Да, она согласится на отмену блокады. Сестра, я хочу от нее большего, чем просто политические уступки. Светлана Тонмесфель не может знать, что мы крайне скованы по времени. Она посчитает, что началось полноценное вторжение государства Унатари в 9-й сектор. Отключенные варп-маяки нас почему-то не сдерживают, и мы будем захватывать одну систему за другой, пока не займем весь регион. Ты хорошо знаешь Светлану, и я хочу, чтобы ты с ней поговорила с глазу на глаз. Обещай ей титул, деньги, славу, звездные системы, все что угодно, но мне нужно, чтобы она перешла на нашу сторону. Флот 9-го сектора — единственная серьезная военная сила в регионе, а все эти многочисленные мелкие аристократы — просто флюгеры и сразу сменят ориентацию, как только увидят, что политический ветер изменился, и их единственная защитница перешла в Унатари. Я постараюсь, Георг, но ничего гарантировать не могу. Сестра устало откинулась на спинку кресла. Прямо чувствую, что напряжение все последние дни нарастает, словно пружина сжимается перед тем, как распрямиться. Брат, ты очень многое поставил на карту. Но часть решения основана исключительно на интуиции, а вовсе не на точных расчетах или здравом смысле. А что если королева чужих не покинет Гемору? Или не станет атаковать ментально? Или атакует, но ищущие правду с ней не справятся? Или другой пример. Вот зачем нужно было давать новейшие технологии Рою? Ради призрачных баллов лояльности с королевой? Но Най-Игир вскоре умрет, и все дивиденды от твоего поступка пропадут. В далекой же перспективе ты усилил опасного соседа, который однажды может посчитать себя достаточно сильным, чтобы перестать считаться с нами. Я промолчал, так как возразить сестре было нечего. Да, я ставил именно на повышение лояльности королевы Роя, надеясь прокачать персональное отношение с Най-Игир. А потому известие о ее скорой кончине стало для меня крайне неприятным сюрпризом. Ладно, Георг, пошли уже в штаб 10 минут до выхода флота из варп-туннеля. Допив остатки уже холодного кофе, я проследовал на свое рабочее место в штабе флота. Тут сегодня было оживленно. Боевые офицеры толстушки Джоан явно истосковались по настоящему делу за 9 месяцев спокойствия, а потому были возбуждены и воспринимали конфликт с Оранжевым домом как отличный повод вернуться к активной жизни. «По местам, господа офицеры! Включаемся в работу! Проверить все системы! Сразу по выходу из варп-туннеля мне нужен тактический грид. Флот «Фастел» и «Красно-синий» отметить как наши корабли. Весь рой как союзный. У противника два линкора типа «Монарх» — «Светлана Великолепная» и «Светлана Тонмесфель». Приоритетная задача — схватить оба линкора дизрапторами, ни при каких условиях они не должны уйти. И вообще, действуем собрано. У противника 500 кораблей — это достаточно серьезно. 30 секунд до начала», — четко произнес сидящий слева от меня офицер-тактик Макс Грегор, назначенный моим помощником. «Все верно. Помощник и должен был предупредить командующего о скором выходе корабля в обычное пространство, но я поймал себя на мысли, что присутствие этого офицера меня раздражает. Нет, Макс — талантливый тактик, один из лучших во всем флоте у Унатари. Однако я настолько привык, что на его месте должна сидеть Николь Савойя, что вообще любой другой офицер вызвал бы у меня дискомфорт. Чтобы не показать подчиненным своего беспочвенного раздражения, я повернулся в сторону своей синтетической переводчицы. «Бионика, как выйдем, пробей по своим каналам, где находятся командиры флота 9-го сектора. Меня интересует сама Светлана Тонмесфель, а также ее старшие офицеры». «Будет сделано, Ваше Величество», — заверила меня девушка-андроид. «Время. Мы вывалились в систему «Форпост-4» в 70 километрах от пограничной станции, в непосредственной близости от замерших кораблей 9-го сектора. Кэрриеры, выпускаем пиявок! Фрегаты вперед! По две сетки и дизраптору на каждый малый корабль. Тяжи, выходим на дистанцию стрельбы, но огонь не открывать. Проклятие! На месте не стоим, взять линкоры дизрапторами. Накладывайте сразу нейтрализаторы энергии. Электроника, глушите антимелочь противника. Кронпринц, корабли Роя почему-то тоже выполняют ваши приказы. Макс Грегор обратил мое внимание на странное поведение союзников. Действительно, порядка тысячи САВ кинулись вперед и плотным облаком накрыли флот 9-го сектора, плотно зафиксировав все корабли стазисными сетками и дизрапторами. Но стрельбу корабли Роя также не открывали, как и мои корабли. «Мой принц, Командующая Светлана Тонмесфель найдена на линкоре Светлана Тонмесфель. Принимает душ. Оба адмирала также обнаружены на этом линкоре, спят в своих каютах. На схеме я указала места расположения указанных лиц. Бионика вывела на большом экране макет линкора проекта «Монарх» в разрезе. Три ярко-красных метки указывали на местонахождение командиров противника. Я заблокировала все двери на их флагмане и отключила внутреннюю связь. «Отлично, Бионика. Разблокируй вот эту шлюзовую дверь. Мы высадим группы захвата. Генерал Савасьях, срочно доставить мне сюда указанных людей живыми и здоровыми». Я увидел на тактической карте, как ближайший Трия выстрелил в сторону линкора противника десяток управляемых десантных модулей. Все отмеченные красными маркерами корабли 9-го сектора до сих пор стояли неподвижно. Пожалуй, пока оцепенение наших врагов не прошло, настала пора уже и заговорить с ними. Я взял микрофон и приказал вывести меня на общий канал. «Внимание!» — говорит Георг Ройл Иннокий Тонмесфель, командующий флотом Унатари. «Приказываю всем кораблям флота 9-го сектора периметра сохранять неподвижность. Любой звездолет, который попытается включить двигатели или активировать вооружение, будет немедленно уничтожен. Напоминаю, что мы находимся в состоянии войны, так что отнеситесь к этим словам максимально серьезно и не провоцируйте моих бойцов. Сейчас я проведу переговоры с командующей флотом Светланой Тонмесфель и ее старшими офицерами, на основании которых приму решение о дальнейших действиях. В любом случае гарантирую сохранение жизни тем, кто не будет пытаться нарушать объявленные мною правила. Слово кронпринца империи». Я вынужден был прекратить свою речь, так как в зал штаба флота ворвалось несколько крупных ИСЭК-доминантов. Богомолы достаточно небрежно швырнули передо мной на пол три серебристых надутых воздухом мешка и замерли неподвижно, ожидая дальнейших распоряжений. Я в растерянности смотрел на принесенную насекомыми добычу, не понимая смысла всего этого действа, пока один из мешков не зашевелился. Только тогда я сообразил, что находится внутри, и весело расхохотался. Посмотрев на таймер, я прокомментировал сквозь смех. «Всего 4 минуты 17 секунд прошло с момента нашего появления в системе «Форпост-4», а все руководители полутысячной армады противника уже пленены и доставлены командующему. Уверен, не скоро еще этот рекорд будет побит». Попори Декача проявился из невидимости и один за другим выдернул шнуры воздушных клапанов. Мешки для транспортировки хрупких грузов сразу же стали сдуваться. Из двух, щурясь от яркого света и сильно смущаясь, вылезли немолодые мужчины спортивного телосложения, оба лишь в нижнем белье. Я считал информацию о каждом: адмирал Важе Клаваэль и адмирал Стефан Антри Месфель. Старые вояки, но громких достижений за ними не числилось. Да и известность была не ахти. Обитательница же последнего мешка что-то не спешила выбираться наружу. «Вы что, даже не дали ей одеться после душа?» «Новые звери», — проговорила возмущенно Катерина, направляясь к пленнице и на ходу снимая с себя куртку. «Светлана, накинь на себя и пойдем в мою каюту, я тебе нормальную одежду выдам». Того, что произошло дальше, я совершенно не ожидал. Обнаженная командующая флотом 9-го сектора резко встала, выхватила у Катерины из напоясной кобуры лазерный пистолет и, схватив мою сестру за шею и прикрываясь заложницей, стала отходить спиной к стене. «Все назад! Или я прострелю ей башку! Ты уже думал, Георг, что снова победил? Посмотрим, насколько ты сможешь радоваться своей победе, когда твоя сестра умрет. Прикажи своим хамелеонам проявиться и не подходить ко мне, иначе я вышибу ей мозги». Попори Декачи негромко свистнул, и рядом с ним проявилось трое хамелеонов. Насколько я понимал, еще трое находились в невидимости где-то в зале. В это время моя сестра Катерина, несмотря на отчаянное положение, старалась сохранять спокойствие и даже попыталась уговорить удерживающую ее женщину. «Становись, Светлана. Мы ведь пришли предложить тебе титул, власть и деньги. Лучшие из систем 9-го сектора могут стать твоими». «Не нужно мне от вас никаких подачек! После всех пертурбаций последних дней очередь аристократов Оранжевого дома очень сильно подвинулась вперед, и я уже пятая к трону, а сейчас стану четвертой, когда Георг отзовет права кронпринцессы Дэи. А он сделает это, иначе я прострелю его сестре голову. И все, впереди меня останутся только старики. Так зачем мне ваши жалкие подачки, когда однажды я стану главой Оранжевого дома? Нет, это не я проиграл, а ты, Георг. Ты уведешь свои корабли из моего региона и выполнишь все остальные мои условия». «Она не в себе, Георг, и действительно готова убить заложницу, если ты не согласишься на все ее требования. а этих требований с каждой минутой будет становиться все больше, так как она почувствовала себя хозяйкой ситуации. «Ты сможешь ее обезвредить?» — мысленно спросил я у Флорианы. «Смогу. Но умрет она не мгновенно, а потому успеет убить Катерину. Арит, присмотрись к этой женщине», — проговорил я, обращаясь к ничем не выделяющемуся бойцу охраны. «Скопируй ее и подойди к ней ближе. Я хочу, чтобы Светлана поняла, что мне глубоко безразлично, останется она в живых или нет. Все нужные приказы мы получим и так». Светлана действительно удивленно замерла, когда один из моих телохранителей пошел вперед, на ходу меняя форму и быстро превращаясь в обнаженную девушку с мокрыми волосами. Но отреагировать на появление двойника настоящая Светлана не успела. Ее рука с лазерным пистолетом отделилась от туловища и отлетела в сторону. А из пробитой насквозь головы на целый метр высунулась окровавленная заостренная конечность Исеек-доминанта. Росс брезгливо стряхнул со своей верхней правой конечности безжизненное тело Светланы и замер, снова став практически невидимым, лишь темно-красный контур страшной заостренной пики остался висеть в воздухе. «Зачем нужно было ее убивать?» — возмутилась Катерина Ройл у Натари. «Светлана просто перенервничала, оттого и завелась. Да и слишком уж было задето самолюбие, ведь ее, считающую себя великой воительницей и командующей грозным флотом, похитили и выставили на посмешище». «Сестра, ты ошибаешься. Ищущая правду подтвердила, что Светлана вскоре убила бы тебя, так что ее следовало обезвредить. Фобос, передай своему напарнику, что он все сделал правильно и получит от меня награду». Я велел Ариту одеться, но сохранять облик убитой командующей. Пока убирали тело и затирали кровь, я обратился к шокированным произошедшим адмиралам. «Итак, объясняю ситуацию. Командующая флотом 9-го сектора Светлана Тонмесфель жива и через пару минут выступит с пламенной речью по общему каналу флота. Она заявит капитанам, что мы прибыли по ее приглашению, и именно по ее приказу нам включили варп-маяк. Оранжевый дом погряз в коррупции, казнократстве, грязной политической борьбе и потому полностью себя дискредитировал. Флот 9-го сектора переходит на сторону государства Унатари. Через час тут на флагмане состоится торжественная присяга капитанов и офицеров. До окончания церемонии о произошедшем здесь инциденте необходимо молчать. Надеюсь, все понятно?» «Так точно, Ваше Величество», — практически хором ответили оба адмирала. «Вот и отлично. Затем, ближе к концу дня, будет объявлено, что талантливая, гордая и красивая командующая флотом погибла от руки какого-то фанатика из Оранжевого дома. Да, служба безопасности не доглядела, но убийца уже уничтожен, и все такое. Завтра один из вас станет командующим флотом 9-го сектора периметра, другой — его заместителем. Я сразу объясню задачу флота. В кратчайший срок взять под полный контроль 9-й сектор. Все местные правительства и аристократы должны перейти в государство Унатари. Особого сопротивления не предвидится, так как в регионе нет силы, способной справиться с вашим флотом. 9-й сектор станет вотчиной моей сестры, герцогини Катерины Ройл Унатари. А каждый из вас за заслуги перед государством получит титул барона Унатари и по богатой звездной системе в вечное пользование. Но если мое предложение кого-то не устраивает, насильно удерживать не буду и отпущу в целости и сохранности на все четыре стороны». Оба адмирала переглянулись, после чего Важик Лаваэль ответил за обоих сразу. «От такого щедрого предложения не отказываются. И сразу хочу объяснить насчет моей фамилии, Лаваэль, так как заметил, как Ваше Величество поморщились при считывании информации обо мне. Мои предки три поколения назад были вынуждены выйти из Зеленого дома и с тех пор не поддерживают контактов с другими обладателями этой древней фамилии». «Вот и хорошо. Даже очень. Вы уже знаете, что у меня имеются определенные трения с Зеленым домом, а потому считаю полезным иметь в союзниках Лаваэля. Тогда слушайте мое решение. Командующим флотом 9-го сектора я назначаю Стефана Антри Месфеля». Новоназначенный флотоводец тут же опустился на одно колено и поцеловал мою руку. «А тебя, Важик, ждет большая политическая карьера. Моя советница Катерина сама выходец из Зеленого дома и, неплохо разбирающаяся в политической ситуации там, постарается найти какой-нибудь формальный повод, чтобы заявить о твоих правах на титулы, звездные системы и тому подобное. Государство Унатари поддержит твои претензии. Постараемся вместе отомстить Зеленому дому за нанесенные твоему прадеду обиды». «Кронпринц Георг, с вами приятно иметь дело», — Адмирал Важек Лаваэль последовал примеру своего соратника и тоже опустился на одно колено. «Через час оба вместе с остальными офицерами флота принесете присягу на верность государству Унатари. Сразу предупрежу, моя ищущая правду проверяет искренность слов и очень не любит обмана». Подошедшая Валиан Тонкорса извинилась, что прерывает наш разговор, и сообщила, что меня вызывает королева Роя. На огромном экране появилась Най-Игир. Королева кивнула на мое приветствие и торжественно произнесла. «Кронпринц Георг Ройлыно Китон Месфель, я более чем впечатлена вашими политическими успехами и готова озвучить свое решение. Рой согласен заключить военный союз с государством Унатари». 3, 2, 1. Вышли! Срочно тактическую карту!» Передо мной развернулся огромный экран, и я облегченно выдохнул. Бегемоты никуда не делись и находились в пределах тактического грида. Было бы гораздо хуже, если бы самые опасные корабли противника в последний момент переместились и встретились с другим наступающим группам. Со всех сторон посыпались сообщения. «Цель групповая, дальность 800. 84 отметки на радаре. Начата идентификация по сигнатурам. 2 бегемота, 11 кувалд, 6 бензопил, 10 отшельников, 8 аскетов, 47 метеоров. Тяжелый флот Вирха вступил в бой в системе Айсар. Красно-синий флот прибыл в систему Лобь. Звездолеты врага не обнаружены. Начинаем разминирование и захват станции. Флот Юха, флот Фастел вступили в бой в системе Хе. Тяжелый флот Унатари вступил в бой в системе Хрё». Итак, контратака по 5 направлениям началась. Я постарался абстрагироваться от происходящего в других звездных системах и сосредоточился на своей задаче. Офицеры штаба выдали мне вводную информацию и теперь замерли, ожидая моих приказов. Я же задумался. Основная задача — отделить смертельно опасные бегемоты от остальных кораблей и затем разбить врага по частям. На что клюнет мелочь? На отстающий одинокий корабль, значит, кто-то должен выступить приманкой и вызвать на себя фрегаты противника. «Проклятие 4. Остаешься на месте и имитируешь неисправность двигателей. Внимание всему остальному флоту! Разгоняемся в сторону Солнца, сближаемся с противником по касательной. Оба Трия держатся рядом с керриерами. Толстушка Джоан, Унатари и Фастел, проверьте работу удаленной подкачки щитов в связках. Также держите оба Трия, будьте готовы к выпуску дронов и корветов. 50 фрегатов, пошли на первую свечу, 50 на вторую, дальность до бегемотов держите по 400 километров. Антимелочи проклятия, готовность. Возможно, нашим фрегатам или проклятию 4 потребуется ваша помощь». Флот пришел в движение. Перестраиваясь и разделяясь, мы сделали первый ход, теперь нужно ждать ответа противника. Я внимательно всматривался в экран, и если метеоры пойдут на перехват моих фрегатов, тогда в дело вступят мои эсминцы и легкие крейсера. Но малые корабли чужих не стали сближаться. Вместо этого они стали отходить, прячась за спины крейсеров и линкоров. Неожиданно. Противник предлагал нам вцепиться в крупную добычу, а мелочь вступила бы в бой после. Была бы рядом Николь Савоя, она непременно уже задала бы мне вопрос по поводу такого странного поведения противника. Ее же сменщик Макс Грегор не обладал огромным опытом Николь и не замечал в перемещении кораблей чужих ничего необычного. А между тем противник явно что-то затевал. Я прям кожей чувствовал это. «Основному флоту смена направления движения. Идем в сторону второй планеты. Фрегатам, эсминцам и легким крейсерам держаться позади тяжей. Сюрприз 5. Сблизься с противником и швырни электромагнитную бомбу в пустое пространство между нами и флотом чужих». «Но, принц, мы ведь не хотели демонстрировать врагу наше новое оружие», — удивился мой помощник, но я жестом прервал его речь и, отключив свой микрофон, объяснил свое решение. «Противник демонстративно отдает нам пространство и предлагает броситься вперед и схватить бегемоты. Мне крайне не нравится такая податливость и беспечность врага. Также настораживает, что их мелкие корабли отходят и прячутся за щитами бегемотов. Из всего этого я делаю предположение, либо нас заманивают на минное поле, либо к нам в невидимости подкрадываются бомбардировщики. И потому я не поведу флот вперед, пока не выясню, что путь свободен». Снова включив микрофон, я проговорил в общий канал. «Внимание флоту! Через минуту ожидается сильнейший электромагнитный импульс, поэтому защитите чувствительное оборудование. Пироманы и ястребы, максимальная готовность. Если М-импульс проявит невидимку или скрытые мины, не ждите моего приказа и с максимальной скоростью рвите вперед. Опасность нужно уничтожить, пока противник не восстановил работу систем. От сюрприза 5 пришел таймер обратного отсчета. Действительно, за пару секунд до истечения времени на тактической карте проявился бомбардировщик-невидимка. От него отделилась точка и... Свет в помещении мигнул. Все информационные экраны в штабе погасли. Компьютеры все до единого дружно ушли в перезагрузку. В полутьме аварийного освещения я сочно и витиевато выругался. Ничего себе чудо-оружие, от которого свой флот страдает не менее вражеского. Прошло порядка 40 секунд, прежде чем освещение вернулось к норме. Сразу после этого раздался голос техника. «Командующий, связь с флотом восстановлена, дальняя связь также налажена. Но есть и плохие новости. Толстушка Джоан по непонятным причинам осталась без защитного экрана, основные тактические компьютеры вошли в циклическую перезагрузку, система не поднимается. Щит нам активно подкачивают два других кэрриера, уже на 7% восстановили, но требуется время на поиск и устранение других неисправностей». «Ищите причину скорее. Мне срочно нужна тактическая карта», — рявкнул я и надел снятые ранее наушники. «Ястреб-12. Держу аскета. Пироман-77. Поддержите огнем. Проклятие-4. На мне 3 дизраптора. Срочно нужна помощь». «Это у Натари. Мне выпускать дронов». В системе кипел бой, а я не имел возможности оценить положение кораблей и командовать флотом. Да за такое расстрелять мало создателей электромагнитной бомбы. Что же мне делать? Так, стоп. Проклятие-4 — это ведь мой оставленный в качестве приманки крейсер. Чтобы ничего не отвлекало, я закрыл глаза и, вслушиваясь в сообщения от ведущих сражения кораблей, начал отдавать приказы. «У Натари выпускай всех дронов. Толстушка Джоан и Фастел аналогично. Всем корветам на кэрриерах старт и сразу варп на Проклятие-4. Дрозды, не спим, работаем по аскетам. Группы со свечек удерживайте бегемотов, сразу начинайте сбивать дронов. Кувалды далеко?» Все кувалды только что прыгнули на 30 к проклятию 4. Мать их! Дрозды, с 1 по 35 срочно варп к проклятию 4. Разбейтесь по тройкам, глушите кувалды. Все свободные проклятия туда же. На месте не стоим, на полной скорости, на малой орбите кружим у крейсеров чужих. Работаем по кувалдам залпом всех кораблей, как отрабатывали на тренировках. Проклятие 4 указывает цели. Последняя невидимка осталась. Тоже уничтожать? Что? Так все-таки были невидимки? Стараясь не выдавать своего удивления, я приказал двум фрегатам удерживать невидимку сетками и варп-дизрапторами. А Трия выслать десант для захвата ценного трофея. Это проклятие 4. Все, последняя кувалда навсегда нас покинула. На поле боя у противника остались только два далеких бегемота. Спасибо, ребята. На остатках структуры выжил. Проклятие 4 отлично сработал. «Вся команда крейсера заслужила награды. Сейчас собирайте дронов и прыгайте к Фастеллу. Тебе нальют щитов по максимуму». «Свободные фрегаты, помогайте с бегемотами. Планомерно уничтожайте дронов, после чего оба Трия высылают десант. Захватывать линкоры не нужно. По отработанной схеме устанавливайте взрывчатку и подрывайте боезапас антиматерии». Я открыл глаза и обратил внимание, что в штабе непривычно тихо. Лишь бионика старательно дублировала мои приказы для кораблей и СЭКов, остальные же офицеры молча глядели на меня. Тактическая карта по-прежнему не работала. Вперед шагнул капитан толстушки Джоан Клейтон Авель и, опустившись на одно колено, торжественно произнес: «Кронпринц Георг, я взрослый человек и давно уже не верил в чудеса, но сегодня впервые стал свидетелем чуда. Бой вслепую против чужих закончился убедительной победой. Наш флот потерял одного дрозда и 11 пироманов. У противника же уничтожено 82 корабля, да и оба бегемота. Уже плотно зафиксированы и обречены». Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 61. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империй улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империй плюс 28. Доверие. Только через полтора часа, когда лишь поля обломков напоминали о сражении и вражеских кораблях, а оба Трия ввели высадку десанта на поверхность планеты СОП-5, неполадки с компьютерной системой удалось исправить. Вызванные на ковер техники и инженеры единодушно заявляли, что выпущенная проклятием электромагнитная бомба не имела никакого отношения к сбою в системе электропитания и компьютерной сети флагмана, так как ни один другой корабль флота не пострадал от ее применения, Да и уязвимое оборудование было хорошо экранировано от внешнего воздействия. «Кронпринц Георг», — старший инженер понизил голос почти до шепота. «В серверной однозначно имело место диверсия, как и на подстанции распределения питания от накопителей энергии. Кто-то очень постарался, чтобы толстушка Джоан потеряла энергетический щит и ослепла в момент ведения тяжелого боя. В обоих случаях злоумышленник действовал удаленно путем подключения к системам управления с полномочиями, дающими права на внесение изменений в программный код. К сожалению, никаких логов не сохранилось, поэтому невозможно понять, с какого терминала работал диверсант. Ясно ли, что он прекрасно разбирался в этих служебных программах, так как вся операция по модификации кода заняла лишь несколько секунд, а защитные механизмы не сработали. «Такое мог провернуть только робот-андроид», — проговорила Мариан Сабати. «Их тысячи на толстушке Джоан. Должного контроля за их перемещениями и действиями не ведется». Бионика потемнела лицом, но ничего не возразила ищущей правду, так как описанные действия злоумышленника и вправду выходили далеко за рамки возможностей человека и напоминали работу робота. «Попори де Кача, прикажи подчиненным проверить системы наблюдения и выяснить, кто из членов экипажа находился возле терминалов в момент совершения диверсии или непосредственно перед этим. Бионика, проверь каждого из андроидов на толстушке Джоан. Флориана и Мариан Сабати, от вас жду поголовной проверки всех без исключения живых существ на корабле. Найдите мне этого мерзавца!»